Белая трясогузка. Мотацеля альба. Стройная, подвижная, серо-черно-белая птица с удлиненным хвостом, с белыми полосами по краям. Характерно покачивает хвостом сверху вниз. Ноги черные, задний коготь длинный, почти прямой. У самца есть резкая граница между окраской шапочки и спины. У самки нерезкая. В первый год шапочка может быть сероватой в тон спины. В осеннем пере шапочка сереет, от черного галстука остается полулунное пятно на груди. На всем протяжении огромного ареала в Евразии белая трясогузка образует множество географических форм, различающихся черно-белым рисунком на голове, окраской спины, серой или черной, степенью развития белого на крыльях. Некоторые формы иногда считают полувидами или отдельными видами. Молодые – неконтрастные, буровато-серые, осенью темнеет пятно на груди, желтеют бока головы. Населяет разнообразные биотопы с чередованием открытых и закрытых участков, тяготеет к водоемам жилью. Обычный вид. Гнездится в укрытиях, часто в постройках человека. Не образует крупных стай. Прилетает в разгар снеготаяния, отлет до ноября. Песня. Чередование позывок с неразборчивым щебетом. Позывки звонкой цирли-циви-цли. Поет и такует на земле или на присадах.